Старинные большие ворота с широкой кровлей над ними и узорчатыми вериями недоверчиво взирали на приезжих. Но те быстро вскочили из повозки, распахнули их скрипучие половины, и кони, как будто понимая, что это последний их рывок, сиганули через двор, замерев перед крыльцом в клубах дыма и пыли. А дальше были лобзания, узнавание молодого барина и приговоры. «Вот хорошо, что приехал, голубчик, вот прерадостно нам, батюшка, тебя видеть!» Болотов шагнул в дом. И здесь его радость, ожидания необыкновенного стали оседать, укладываться и даже испаряться. То, что казалось ему раньше красивым, большим и единственным, вдруг виделось дурным, малым и заброшенным. Потолок и стены дома предстали почерневшими, закопченными, окошки малюсенькими и тусклыми. А над всем этим господствовал какой-то пустынный, мертвенный запах нежилого дома. Когда потом обходил он владения свои, то заметил, что сам дом почти врос в землю и стал столь низким, что из иных окон можно было и рукой достать до земли. Крыша дома покрыта мохом и даже травою. Небольшая, временем разрушенная труба уже была не проводником для дыма, а гнездом для галок, что с удивлением взирали на нового для себя человека. Все Болотову представилось вдруг каким-то мизерным и даже убогим. Он подумал, все вещи в малолетстве кажутся нам как-то крупнее и величавее, нежели каковы они в самом деле. Прежние пруды показались сущими лужицами, сады ничего не значащими и заросшими всякой дичью, строение все обветшалым, слишком бедным, малым и похожим более на крестьянское, нежели на господское, и расположение всему самым глупым и безрассудным. Да в довершение ночью, когда улегся он в постель, где спала прежде любимая мать, посетила его ночная гостья. Нет, не госпожа местная, не женщина приблудшая какая-либо, а громаднейшая и препротивная тварь — крыса. Так тяпнула она за палец, что выхватила порядочный кусок мяса, но тут же поплатила за сие своей жизнью. Рану же по обыкновению пришлось залепить грязью и завернуть в тряпицу. Не в сражениях увечье было получено, а на родной земле, где пришлось с первого дня, а скорее ночи, рану сию претерпеть. Но не оная терзала Андрея Тимофеевича, а убогость и обветшалость имения отчего, запустение земель окружающих. С первых взглядов на них думалось ему постоянно, как преодолеть оные, как превратить все окрест в сад цветущий. И когда упал он в передней комнате, где заполнили образа все полки и стены, то возблагодарил небо перед всеми святынями, идущими от прадедов и предков, за благополучное возвращение в место, где родился и впервые познал радость окружающего мира, и в обращении то ли к Богу, то ли к сердцу своему клялся: «Силы свои, разум и руки отдам я сией земле, сделаю ее еще краше, чем в детстве видывал, денно и нощно трудиться буду». И клянусь тебе, Господь, что уйду из этой жизни, оставив здесь красоту, благополучие и землю полную изобильных плодов и богатств. Первая весна. Она запомнилась ему на всю жизнь. Ранним утром загремело, бахнуло, словно тогда пушки под Гросс-Эгерсдорфом. 1757 году. Андрей Тимофеевич вскочил и стал спешно одеваться. Уж не случилось ли что? «Пловод начинается», — позевывая, успокоил слуга Абрам. «Нынче рано. Поди на 10 дён раньше обычно. Ложись, он чать всю неделю будет идти, а то и боли». Болотов не стал слушать. сунул ноги в валенки, набросил полушубок и почти побежал на верхушку своей горы, дабы все окинуть единым взором. А с ребра горы открывался отменный вид —